Часть вторая. Проблемы агентов. Глава первая. Благодаря рекламе в средствах массовой информации, некоторые до сих пор считают ретроскопию самым корректным способом путешествий во времени из всех теоретически возможных. Но давайте скажем правду. Ретроскопия – попросту единственный известный нам практический способ. Однако это еще не делает ее безопасной. Статья на сайте Кронос в галактической информационной сети Global. Автор не идентифицируется. Иногда пребывание в теле нищего сулит не меньше выгод талантливому исследователю, чем работа с сознанием царя той же самой страны. Особенно это касается тех случаев, когда необходимо увидеть стороны жизни, тщательно скрываемые преданными приближенными от сильных мира сего. Стейбу знал это как никто другой. Уже несколько дней по внутреннему времени ретроскопа он сидел перед воротами Иерусалимского храма, прося подаяния. Точнее, милостыню просил его агент по имени Иосиф. Доктор Покс наблюдал за процессом непосредственно глазами нищего, иногда для разнообразия перемещая свою личность в голову одного из стоящих на страже перед входом в храм левитов. Вавилон действовал отменно. И с переходом из сознания в сознание никаких проблем не возникало. Хотя внутренний мир Иерусалимского оборванца разительно отличался от мира левита. Но они оба были местными жителями и воспринимали происходящее вокруг как должное. Стейбус же не переставал восхищаться своим агентом и его деятельностью, которую он про себя окрестил техникой подаяния. Именно так, через ОЕ, поскольку Иосиф изо дня в день занимался ничем иным, как весьма умело доил посещающих храм доверчивых соотечественников, искусно облегчая кошелек выбранной жертвы на одну или несколько медных монет. Меж тем, для Стейбуса не являлась тайной неочевидная для окружающих деталь. Под лохмотьями Иосифа был упрятан вместительный кошель, набитый серебром. Собранные медики превращали в серебряные монеты без всякой алхимии. Иосиф пользовался для этой цели услугами храмовых менял, которых он неизменно умел убедить отказаться от причитающихся им по праву комиссионных в пользу несчастного нищего. Единственным недостатком Иосифа был непрекращающийся внутренний монолог. Он непрестанно подсчитывал и заново пересчитывал дневную, недельную и годовую выручку, что в отдельные моменты здорово мешало Поксу, зато совершенно не мешало самому Иосифу. Нищий мог сидеть на земле, в пыли, бормоча песнопения и раскачиваясь из стороны в сторону, перемещаться с места на место, переругиваться с другими нищими, посылать цветистые благословения щедрым жертвователям или с мрачным видом изрекать завуалированные угрозы грядущих небесных кар в адрес прижимистых. Одновременно он слышал и запоминал все, что происходило или говорилось вокруг, никогда ничего не забывая. Последнее делало Иосифа поистине бесценным источником информации, и Покс успел выудить из его феноменальной памяти немало интересного. В Иерусалим времен Христа Стейбус попал с подачи Лии. Прошло 3 месяца с тех пор, как он установил трансессор и начал пользоваться Вавилоном. Отдел, как и следовало ожидать, тут же совершил глубокий прорыв вверх по темному периоду, и зона доступного прошлого расширилась до 1986 года. Лия, как самая способная из младших сотрудников, первой получила собственную ячейку, повысив свой официальный общегосударственный статус до служащей 2-й категории. С повышенной зарплатой и 2 выходными днями в неделю. Скай взвыл от разочарования, что первым стал не он. Однако и ему оказалось нечего возразить, поскольку Лия опережала его почти по всем показателям и, прежде всего, по сведению рисков пребывания в прошлом к минимальному уровню. Это заставило Ская подтянуться и быть осторожнее. Спустя 1,5 месяца он тоже получил ячейку, а Рид Кастл стал главным аналитиком отдела. Быстрый карьерный рост сотрудников в отделе Покса привлекал туда все новых и новых людей. И это была в основном молодежь, готовая работать на границе темного периода хоть круглые сутки. Отдел включал в себя уже 43 ячейки против первоначальных 8, а общая численность занятых специалистов вместе с аналитиками возросла до 260 человек, что вывело подразделение Стейбуса на первое место не только в Институте сравнительной истории, но и во всей Академии времени. Стейбус имел теперь свободный график, как управляющий второго разряда. Но, несмотря на это, совсем не давал себе отдыха. Нижняя граница доступного прошлого опускалась вниз столь же неотвратимо, как повышалась верхняя, только значительно быстрее. Свободные и безопасные путешествия стали возможны до 8-9 тысячелетия до новой эры, и никто не сомневался, что вскоре Покс расширит доступную зону вплоть до последнего ледникового периода. Отдел превратился в своего рода ударную группу Академии времени, безостановочно идущую на прорыв. Понятно, что на систематические исследования новых эпох и народов сил просто не оставалось, и Стейбус охотно передавал сотни готовых платформ в другие отделы. Он знал, что еще 8 его сотрудников, в том числе и Скай, установили себе трансцессоры и Вавилон. Если Алентайн и подозревал, что успехи его ставленника имеют не совсем законный фундамент, то сделать ничего не мог, поскольку Покс зависел от него теперь лишь номинально. Но вот возникли первые проблемы. И в какой эпохе? На хорошо известном временном отрезке, где люди бывали чуть не со дня изобретения ретроскопа. Однажды, задержавшись в отделе, Стейбус вышел из института значительно позже обычного, но, как часто бывало, направился не на стоянку икаров, а в центральный парк Дилойме, где он любил прогуляться, а иногда и насильно себя прогуливал, прежде чем лететь домой с Сестрорию. Едва он свернул в лабиринт узких боковых аллей, его догнала Лия, которая тоже припозднилась. Единственная из всех, она не поддалась всепобеждающему духу первооткрывательства, царящему в отделе, и продолжала трудиться строго по избранным темам. Недавно Стейбус рекомендовал ее Алентайну на должность ведущего исследователя. «Думаю, она справится с этим», — сказал он. «Ее ячейка и еще 2 — вот вам и зародыш нового отдела. Обещаю, люди к ней потянутся». А ведь именно таких специалистов нам сейчас и не хватает. Кто-то должен же заниматься плановой работой. Все чересчур увлечены грандиозными деяниями, а кончится тем, что мы спустимся вниз еще на 10 тысяч лет или уйдем вверх на 1000, ничего не успев рассмотреть подробно. «Мне странно слышать это именно от вас, доктор Покс», — ответил Алентайн. «Ведь именно вы завели моду на рекорды. Я считал, что цели у вас совсем другие». «Мои личные цели не имеют никакого отношения к интересам Академии времени», — недовольно сказал Стейбус. «И я не собираюсь ставить первое выше второго. Я знаю также, что большинство сотрудников нашего института при молчаливой поддержке руководства Академии серьезно настроены заменить вас на меня. Но уверяю, что если до этого дойдет, то я буду категорически против. Каждый хорош на своем месте». Алентайн поверил в искренность Стейбуса и пообещал подумать над образованием нового отдела. А пока ячейка Лии продолжала работу по 2 направлениям. Индейцы Северной Америки, непосредственно перед появлением европейцев, и раннехристианская эпоха. Обе темы интересовали Лию давно, еще тогда, когда она только начала работать со Стейбусом. Она и раньше часто советовалась с ним. А теперь, когда они стали встречаться редко, у них даже сложилась традиция. 1-2 раза в неделю она присоединялась к Поксу во время его прогулок в парке после работы, делясь планами на будущее возникшими сомнениями. Стебус подозревал, что дело тут не только в сложностях относительно индейцев и христиан. Возможно, Лия все еще не теряла надежды пробудить в нем интерес к чему-нибудь выходящему за рамки профессиональных интересов. Однако он не пытался прояснить ситуацию. Зачем? Создавать семью он не планировал. Все свободное время без остатка поглощали личные исследования. Для секса у Стебуса был его агент-француз из 19 века и еще несколько любвеобильных ребят из прошлого. Алия ему казалась не той девушкой, с которой, возможно, ни к чему не обязывающая интрижка. Слишком серьезно она ко всему относилась и слишком доверяла ему. Стебус знал, что если подаст ей надежду, а потом дело кончится только постелью и больше ничем, то совесть будет мучить его до конца жизни. «Кажется, у нас неприятности, доктор Покс», — сказала Лия. «Я знаю, что вы страшно заняты теперь, но лучше, если вы меня выслушаете. Ведь если я не ошиблась, мои трудности вскоре могут стать всеобщими».